все закончилось. В этот момент я проезжал по китайскому проезду мимо здания Рао ЕС. Другая мысль пришла мне в голову. А почему, собственно, я должен бросать свое произведение, оставлять на полпути собственных героев? Почему бы не написать его? Написать и отдать в другое издательство. А оно роман напечатает, и деньги, что я получил от рыбоглазого господина Козлова, останутся у меня. Браво, господин Козлов! Чуть не воскликнул я вслух. Прелестная форма благотворительности. Раздать свои деньги и испариться. Браво! Идея дописать роман и выпустить его в другом издательстве. Не сошелся же свет клином на никому неизвестной первой печати, захватила меня. Поворачивая налево на набережную, я подумал, что раз уж мне заказали роман в одном месте и заплатили за него авансом, считай штуку баксов, то уж, наверное, я чего-то достою. Я смогу напечатать свое творение где-нибудь еще. Однако тут, на залитой солнцем Котельнической набережной, мной чего-то владело тоскливое предчувствие. А вдруг, несмотря на все конверты и письма, и доллары, все это, издательство в полуразрушенном подъезде, квартира-офис, холодноглазый господин Козлов, все это только привиделось мне. И ничего этого не существует. Не существует нигде, кроме как в моем перегрузившемся воспаленном мозгу. Несмотря на жару, меня вдруг прошиб озноб. Откуда-то повеяло холодком, но, может, то просто ветерок с Москвы-реки, врывающийся в распахнутые окна моей машины. Я подрулил к задам своего дома на Металлозаводской улице и поразился. Березы не было. Приглядевшись, я понял, что ее исчезновение вызвано самыми прозаическими причинами. Возле несчастного обгорелого ствола, уже поваленного на землю, копошили строили четверо рабочих в зеленой форменной спецодежде, служащих коммунального хозяйства. Визжала бензопила и летели стружки. Рядом с работающими стояла бортовая газель, шофер покуривал, привалившись к дверце. Вокруг бродил с озабоченным видом мужик в белой рубашке, вглядывался в землю, видать, старшой. Рабочие отпилили от лежачего ствола очередной чурбачок и закинули его в кузов. Чтобы не мешать санитарам леса, я поставил свою копеечку чуть в стороне от привычного места. Запирая авто, глянул по сторонам и увидел, что подозрительный «Опель» с затемненными стеклами продолжает торчать, где торчал. И в нем явно кто-то есть. Мотор неслышно работал на холостых оборотах. Вдруг темное стекло «Опеля» приспустилось, и чья-то рука выкинула за борт окурок. Я повернул за угол и отправился к своему центральному подъезду. Обратил внимание, что возле угла дома появился подозрительный фургон, весь усеянный рекламными надписями «Blendemet», «Тайд», «Ас». Возможно, конечно, что внутри него пряталась тетя Ася. Но зачем тогда окна фургона так же, как опелька, тонированные? Может быть, события в нашем доме вызвали внимание милиции или спецслужб, и за ним домом в самом деле установлена слежка? Или это у меня что-то не в порядке с головой? Уже входя в подъезд, я обернулся и вдруг заметил вдали у дома напротив девушку, удивительно похожую на Наташу Нарышкину. Она стояла ко мне спиной. Однако фигура и светлые волосы, убранные в хвост, были точно ее. Рядом с ней немолодой вдохновенный мужик что-то горячо ей втолковывал. Девушка послушно кивала. Подойти? А вдруг это не она? Подойти и в очередной раз убедиться, что мне, пожалуй, отказывает не только память, но и зрение? Я вздохнул и решительно вошел в прохладный, пахнущий кошками подъезд. Поднялся на свой третий этаж, открыл дверь в квартиру, скинул башмаки, повесил ключи на гвоздик. Пожалуй, надо принять холодный душ. Кажется, я слегка перегрелся. Зазвонил телефон. я решил не брать трубку. Кроме того, в последнее время от телефона, равно как и от других средств коммуникации,